В лучших полках никто не говорит командиру. Вы не в лучшем полку, вы в строевой части. Вы что весь день делали? Вы не думаете, что общий тон вашего дела улучшится, если я буду называть вас полковник, сэр? Не думаю. Где вы были, что делали? Вы думаете, что я пьянствовал, не так? Я в этом уверен, черт подери. Но вы не знаете причины. И, наверное, не поймете, если я даже вам скажу. Я пьянствовал из рыцарских побуждений. Но это ни о чем вам не говорит. Нет. Я так и думал. У вас нет тонкости, сэр. Если на моей могиле напишут, он пьянствовал из рыцарских побуждений, это будет трезвая правда истина. Но вам этого не понять. Больше того, вы думаете, что я лоботрясничал, не так ли? Совершенно верно. Так вот, сэр, как раз тут-то вы ошибаетесь. Я иду по очень интересному следу и вскоре надеюсь получить некоторые ценные сведения. Что вы имеете на сегодняшний день? Не предпочли бы вы несколько подождать, пока я не представлю вам дело в законченном виде? Нет. Тогда так. Я слежу за одной очень опасной женщиной, именующей себя Грин. Среди ближайших друзей она известна под кличкой Пупка. Она выдает себя за художницу, но стоит только взглянуть на ее творение, и вы поймете, что это только ширма для деятельности совсем иного рода. Ее ателье — явка коммунистической ячейки. У нее есть агент в Соединенных Штатах по имени Парснип, он же Пимпернелл. Он выдает себя за поэта, вернее сказать, даже за двух поэтов, но это опять-таки его творения выдают его с головой. Хотите, я почитаю вам что-нибудь Парснипа? Нет. Я имею основание полагать, что Грин является главой подпольной организации, которая нелегальным путем переправляет за границу молодых людей призывного возраста. Вот по какому следу я иду. Что вы об этом думаете? Лажа. Я предполагал, что вы так скажете. Но вы ошибаетесь. Дайте мне время, и я представлю вам отчет получше. Нет, займитесь-ка делом. Вот вам список, 133 адреса предполагаемых фашистов. Проверьте их. Прямо сейчас. Прямо сейчас. А надо следить за женщиной, именующей себя Грин. Не служебные часы. Понять не могу, чего вы нашли в этом пламя, сказал Безл, выйдя из кабинета. Это просто угодничество с вашей стороны. Нет? Это любовь, офицер, ведущий пенсиями, был еще выше чином. Так-то вот. Надеюсь, вас еще раз жалуют в рядовые. Между прочим, Капрал, вы можете говорить мне, сэр. Сьюзи задорно хихикнула. Ой, да вы не как пьяный, сказала она. Пьян из рыцарских побуждений, сказал Грэнс. В тот вечер Седрик Лин отбыл в полк. Двухсуточный отпуск, который давался перед отправкой за границу, кончился, и хотя он предпочел выехать на час раньше, лишь бы не ехать поездом специального назначения, он с большим трудом нашел вагон, где не было братьев-офицеров, рассудивших так же, как он. Они отправлялись на север с тем, чтобы уже на рассвете погрузиться на пароход и отплыть прямо в бой. Вагон первого класса был набит битком. 4 человека с каждой стороны, горы багажа в сетках, из черных раструбом воронок падал на колени пассажиров свет. Лиц их в темноте нельзя было разглядеть. В одном углу мирно спал морской офицер, капитан интендантской службы. Двое штатских, ломая глаза, читали вечерние газеты. Остальные 4 были солдаты. Седрик сидел между 2 солдатами, смотрел на горы багажа, неясно маячившие над головами штатских, и мысленно пережевывал последнюю горечь событий последних 2 дней. Поскольку ему было 35 лет, и он говорил по-французски, а создан был скорее другом грации, чем хватом, его сделали батальонным офицером разведки.